Вот. Эмбриус это не является комментатором. Это не бог пива, это эмбриус. Никакого бога пива не хватало. Зачем он бога пива не хватало? Он падает в бабушке. А Гамбринус это на самом деле француз. Жан Бринус. Он был в 14 веке, он был главой цеха пивоваров. И вот поэтому он так как-то и вошел. Жан Бринус в историю пива. Вот. Ну а на самом деле история здесь движется по тому, какие песни исполняются в этом самом в этой самой пивне. Вот настало франко-прусские торжества, такие были торжества в России. Когда отмечали нашу вечную дружбу с Францией, разрешили играть Марсельезу, и все, значит, мы с Францией вечную дружбу. Вот, в трактире поют Марсельезу. А потом русско-японская война. Вот, и стали забирать людей. Вначале все исполняли Куропаткин марш. Помните тот Куропаткин из других берегов? Когда он сидит у Набоковых, этот самый Куропаткин, мальчику Владимиру, мальчик Володя показывает фокус со спичками. Вот, говорит, море, когда штиль, вот ровный ряд спичек. А вот когда волнение, он ставит вот так спичек. Вот, получается, море волны. В это время раздается звонок, Куропаткину сообщают, что он назначен главнокомандующим всей Дальневосточной армии. Это случилось здесь, в доме Большой Москвы, в доме Набокова. Вот, а после этого была такая роскошная песня «Куропаткин марш». А эта песня сменилась другой, народной. А зачем меня отправляют на Дальний Восток? Просто потому, что я рос у меня лишний мешок. Вот такая получается история. И она история движется вот таким очень своеобразным способом. Через то, как эта песня исполняется. Туда. А потом Яшка исчезает. А потом возвращается. Да, и это был восторг, потому что Яшка был еврей, но он мог мгновенно исполнить любую мелодию. У него не было ни одного врага, потому что он был абсолютно добр, абсолютно безотказен и никогда не мог никому не сказать «нет». И поэтому все его очень любили, потому что он замечательный музыкант, он замечательный человек. А вот наступает революция 1905 года, и люди, взявшись за руки под знаменами завоеванной свободы, идут все вместе. А вот погромы. И те же самые люди, которые шли под завоеванными свободами, за просветленными лицами, под знаменами свободы, идут бить евреев. И не потому, как пишет Куприн, что они их особенно ненавидят, а потому что злой дьявол шепчет, все будет дозволено, запретное любопытство, убийство, насилие. И вот в этот момент Куприн изображает этот эпизод, как страшный такой слесарь. Он мчится, вот ему нужно кого-то убить. И он бросается на этого Яшку, а тот стоит со всегдашней боязнью. И кто-то кричит, что ты, это же Яшка. А он же остановиться не может, он хватает любимую собачку Белочку и разбивает эту же Белочку голову в угол дома. Но мчится дальше. Да, вот это страшное, темное в человеке, Куприн великолепно чувствует. У меня есть один рассказ, как нужно было убить кошку. Он его выстрелил, промахнулся, потом второй, потом третий, потом двадцатый. Герой пришел в абсолютное неистовство, как будто бы, вот, ну ладно, сейчас не нужно, сейчас убить, потом, убить надо обязательно. Ну, есть такой, у тебя же опыт хороший он делал. Вы помните, эту баечку расскажу напоследок, о том, что вот, испытуемый садится, и вот перед ним, значит, 5 ампер, 20 ампер, 50 ампер, 60 ампер. А там сидит человек, которому присоединены проводки. И он говорит, вот нажимайте, но имейте в виду, что после 20 ампер уже человек начинает болезненно ощущать. А уже 30, он посильнее, 40, еще посильнее. Этот испытуемый называет 5, 10, 15, 20, потом 25, 30, 40 и остановиться не может. Это вот пример расскажет Куприна. Вот тут вот страшное начало, которое нам есть, на некоторых испытуемых. Вот на таком простейшем обществе образе вы не знаете. Ну а финал замечательный. В эту самую пивную приходит жандарм и говорит, гим Яшка, Сашка, в честь обожаемого монаха. Вот, и на эту просьбу Сашка впервые отвечает не просто отказом, а он разбивает скрипку от головы этого жандарма, который говорит про обожаемого монаха. Его арестовали, и он возвращается с изувеченной рукой на скрипке играть не может. Но для Яшки это ничего, он молдавский народный инструмент, окарина, и он берет этот духовой инструмент и играет замечательную мелодию, все в восторге, а Куприн заканчивает простой фразой, что человека можно искалечить, а из если не замечать, как будет.